Булат Окуджава одним из первых заговорил о войне очень уж по-человечески, без размахивания руками, без нравоучения и назидания. Об ушедших на войну мальчиках и девочках, о грохочущих сапогах, о доме, где ждут и не спят 4 года. Но если мы возьмем в руки сборник поэта «Посвящается вам», составленный из стихов, большей частью написанных в последние годы, то мы увидим, что военная тема занимает здесь не меньшее место, чем в стихах, появившихся на свет десятилетия назад. Прошлое настигает, не отстает от настоящего ни на шаг.